совершено нападение. Двое наших агентов убиты. Сам Баттерс исчез. Нас предупреждали, чтобы мы беспокоили вас в крайнем случае. Мы решили позвонить вам». Он медленно опустил трубку. Пока все шло нормально. Совершенно секретно. Литера «В». Президенту Интерпола от Национального бюро в Австрии. Объект X исчез. Двое наших агентов убиты. На квартиру совершено нападение неизвестными. Дронго находится под нашим наблюдением. Подробности сообщим дополнительно. Особое сообщение. Литера «В». Президенту Интерпола от Национального бюро в Австрии. Объект X находится под наблюдением наших сотрудников. Его встреча с Дронго подтвердила наше подозрение. За визитерами ведется круглосуточное наблюдение. Операция проходит нормально. Вена. Отель «Империал». 13 ноября 1988 года. В половине шестого утра он тихо начал одеваться. Стараясь не шуметь, он открыл дверь и посмотрел в коридор. Все было спокойно. Почти бесшумно Саундерс вышел из номера и, мягко ступая, прошел к запасному выходу. Из отеля он вышел через гараж, сумев остаться незамеченным. Внизу его уже ждала «Тойота» с двумя сотрудниками Интерпола. Он сел в автомобиль, который тут же тронулся с места. Только проехав два квартала и проверив включение Скеллера, Саундерс тихо спросил: «Как дела, ребята?» Сидевший за рулем Гамикава наклонил голову. «Все в порядке». Другой, повернув голову к Саундерсу, громко сказал: «Я рад вас видеть, мистер Саундерс. Все прошло спокойно, как мы и предполагали. Они вас подслушивали». Это был Марк Ленард, инспектор технического отдела Интерпола. «Рассказывайте», — требовательно сказал Дронго. «Вы прослушивали всю ночь?» «Мы подключились к обоим телефонам еще вчера, часов около семи, в то время как вы ездили по городу. Эти ребята из Легиона сумели подключиться к вашим телефонам, но мы их почти сразу засекли и через 15 минут уже установили их квартиру. Это в районе Зиммеринга. Оперативная группа Интерпола уже размещена в соседнем доме. Этих ребят оказалось четверо. Один все время в квартире прослушивает ваши телефоны. Двое следят за вами, а еще один сейчас дежурит в отеле. После того, как вы и миссис Вигман вернулись в свои номера, они, оставив этого дежурного, уехали к себе. В половине четвертого, как и было условлено, один из моих сотрудников позвонил вам и передал известие о похищении Баттерса. Этот наш звонок они сразу засекли и совершенно четко зафиксировали весь разговор. Сразу после этого звонка один из них, очевидно старший, позвонил в район Аутартена. «Если вы разрешите выключить Скеллер, я поставлю кассету». Саундерс кивнул. Ленард достал кассету из кармана пиджака и включил магнитофон. Раздались телефонные гудки, и голос с явным немецким акцентом недовольно спросил по-английски: «Кто это?» «Это я, мистер Раух. Простите, что беспокою вас так поздно. У мистера Саундерса только что был разговор с его друзьями». «Ну и что? Обязательно будить меня в 4 часа ночи?» — спросил мистер Раух прежним недовольным тоном. «Простите еще раз, но дело чрезвычайно срочное. Ему только что передали, наш подопечный исчез, а двое его друзей серьезно пострадали. Вы меня слышите, мистер Раух?» «Не может быть!» — раздался растерянный голос. «Этого не может быть! Мы ведь не знали, где находится этот тип. Кто его мог похитить? Для чего? Вы ничего не напутали? Ему звонили 10 минут назад. Я передал вам весь разговор. Что нам дальше делать?» «То же самое, что и раньше. Ведите наблюдение. Я постараюсь связаться с вашими людьми. Возможно, что нашего подопечного увезли конкурирующие фирмы, хотя все это очень странно. Ни в коем случае не отключайтесь. Меня интересует не только Саундерс, но и его подруга. Вы меня поняли?» «Конечно. Я все понял, мистер Раух». Если вдруг узнаете еще что-нибудь, звоните немедленно, в любое время ночи. Я постараюсь приехать к вам часа через три. Будьте все на месте».